Нет, ее жаркий горн только чуть понизил свою температуру, уменьшил давление мышечных спазм и снизил частоту своего пульса. Теперь кольца ее плоти стали нежнее, мягче. Их движение замедлилось и стало похоже на тихий прибой после жестокого шторма. Так в госпитале гладят тяжелораненного, так жалеют грудных детей. Он почувствовал, что Варя легла на него, и ее влажные губы смочили его запекшийся рот тихим глубинным поцелуем. И вдруг, к ужасу своему и восторгу, он ощутил, что в нежной, мокрой, дрожащей, горячей глубине ее пульсирующей штольни его мертвое и пустое копье начинает оживать и наливаться новой, непонятно откуда возникшей силой и свежей кровью желания. Много позже, когда они прошли все стадии экстаза, и когда они умерли друг в друге по десятку раз, и также, не расчленяясь, воскресли, уже не спеша, без дикости и словно вальсируя. И еще после этого, когда он снова купал ее в ванной, когда она, как истинная язычница, целовала его всего, словно Бога, целовала все его тело до ногтей на ногах. Тогда он впервые подумал: «Зачем я уезжаю?» И вдруг трезвое провидение того, что эта Варя может быть не только последней русской, но вообще последней в его жизни любящей его женщины. Это жуткое провидение сжало его душу и морозной гусиной кожей покрыло его тело. И теперь под утро, когда Варя уснула и спала перед ним на уже третьей смене простынь, он сидел рядом с ее кроватью, совершенно голый, смертельно хотел курить и думал, замерзая не столько от ночной прохлады и лунного света, сколько от своего холодного и безжалостного прозрения. «Господи!» — беззвучно кричал он себе, «Рубинчик, ты же идиот! Как можно уезжать от этого?» Да все 6 толстых тетрадей его рукописи не стоят и доли этого немыслимого языческого наслаждения и этой непонятной и ничем не объяснимой любви, которая спала сейчас перед ним, приоткрыв опухшие от поцелуя губы и смежив свои пышные ресницы русской княжны. Ее удлиненное иконное лицо с сурово приподнятыми половецкими скулами, ее нежная грудь в синяках от его засоса. Да будь все мужчины их русского племени хоть 3 антисемиты, ну и что? И разве так уж совсем не втерпешь правление их партийного быдла, чтобы ради какой-то западной свободы пожертвовать этим? Боже, Рубинчик, что ты наделал? Куда ты едешь? Зачем? Может быть, и русские мужики ненавидят нас и бьют до крови, и мечтают вырезать всех до одного именно потому, что их женщины любят нас вот такой языческой любовью. Но любят за что? Глава 14. Билет до Бреста. Велики бесконечно, несказанно прекрасны обетования любви. Анатолий Жураковский. Тайны любви и таинство брака. Еврейство есть подлинная ось всемирной истории в том смысле, что оно в ней присутствует с самого ее начала до конца. Это есть единственный народ, удерживающий свое место в пестрой смене разных народов, в их исторической очереди. При этом сила не ослабевает ни количественно, ни качественно. Таков основной факт в жизни избранного народа, это предсказано и в пророческих книгах, как свидетельство на то воле Божией. И это физическое сохранение и распространение Израиля сопровождается внедрением его в жизнь всех наций. Протоиерей Сергей Булгаков. В Баку стояла жара.